Глава 70. Вот и зима постучалась в двери. Северные ветра пригнали армаду тяжелых туч, и над всей Лапландией зарядил непрекращающийся дождь. И в эту омерзительную погоду я пошел в Пайлу. Все тело ломило и саднило, но я, скрипнув зубами, заставил себя двинуться в путь по скользкой, раскисшей дороге. Постучал в дверь большого дома, где помещалась контора исправника. Там же он иногда и ночевал. Еще раз постучал, открыл дверь и вошел. За письменным столом сидел секретарь управы Михельсон и прилежно что-то писал. Увидев меня, он замер и оторвал перо от бумаги. Взял себя в руки, нарочито медленно промокнул написанное пресс-папье и спросил, почти не разжимая губ: «Что вам угодно?» «Я ищу исправника Браги. Он в отъезде». Меня окатила неправдоподобно горячая волна от пылающего камина. Я открыл портфель и достал завернутый от дождя в пеньковую клеенку лист. Здесь обжалование приговора Юси Сиепинену в Верховный суд Норланда. Я хотел бы вручить эту бумагу исправнику Браге с дальнейшим прохождением по инстанциям. В отсутствие господина исправника Браги за все формальности отвечаю я. Тихо, хрипло, без выражения, но уверенно. Равнодушные, бледно-голубые глаза. А ведь он заметил, в каком я состоянии. Разбитые губы только-только начали заживать, на шее расцветшие мертвенной желтизной синяки. «Тогда попрошу квитанцию». Я положил бумагу на стол. Он достал из ящика блокнот с квитанциями и заполнил правой рукой. Левую заложил за спину, как учил Раатама. Длинные сильные пальцы, поскрипывающее перо и безукоризненный, как всегда, почерк. Намного лучше моего. Он положил на квитанцию пресс-папье, покачал несколько раз, оторвал квитанцию и протянул мне. Я сделал вид, что хочу принять квитанцию, но вместо этого схватил его за левое запястье и резко повернул. Он вскрикнул, попытался вырвать руку, правой рукой сильно ударил меня по сжатому кулаку. «Вам больно?» — участливо спросил я. «Уж не повреждена ли ваша рука, Михельсон?» Он привстал и приготовился ударить еще раз, но я быстро убрал руку. «Не понимаю, о чем говорит господин Прост. Возможно, о нашей, назовем ее так, дискуссии относительно стеклянной пластинки. В церкви, в Кенгисе, если мне не изменяет память». «Прост ошибается». Он полностью овладел собой. Тон, не сказать, чтобы преувеличенно вежливый, но корректный. «Моя супруга Брита Кайса все знает, Михельсон, и готова дать свидетельские показания». «Совершенно не понимаю, на что намекает Прост. Преступник, совершивший этим летом столько преступлений, схвачен, осужден и вскоре будет обезглавлен. И если Прост будет продолжать распространять про меня злостные и неправдоподобные слухи, то должен считаться с возможным обвинением в лжесвидетельстве». Рот его скривился. «Он что, улыбается?» «Значит, собираешься продолжать?» — констатировал я. «Вошел, так сказать, во вкус. Я требую, чтобы господин Прост оставил меня в покое, и не только меня, мою будущую жену, которую он непрерывно досаждает». «Жену? Ты имеешь в виду Марию?» Михельсон сделал строгое выражение лица и кивнул. «Мы не считаем, что господин Прост способен нас достойно обвенчать, поэтому намерены поселиться в другом уезде. Купите дом на деньги, украденные у Нильса Густафа. Прошу господина просто удалиться. У меня очень много работы». Михельсон театрально показал мне на дверь. «Ваша рана кровит». Я наверняка сорвал корку на предплечье. Собственно, таково и было намерение. Рукав намок и потемнел. Капля темной крови упала на стол. «Ничего подобного». Секретарь привычно потянулся за пресс-папье, промокнул каплю, сорвал впитавшую кровь бумагу и бросил в камин. Она мгновенно вспыхнула, и через пару секунд от нее осталась невесомая мучнистая бабочка. Спорхнула в горячих токах пламени и исчезла. Я застегнул пальто и молча вышел на улицу. Ледяной дождь лил с той же беспощадной силой. Продрогший и насквозь промокший, я возвратился в усадьбу и бросился к печи. «У нас гости», — тихо сообщила Брита Кайса. Что-то в ее тоне заставило меня насторожиться. Я настолько торопился согреться, что не обратил внимания. На табуретке сидела крошечная и худая до прозрачности молодая саамская женщина. Я поздоровался. Она ответила, но глаз не подняла. «Мило», — успел я подумать. «Мило, Клеменс Доттер». Но почти сразу очнулся. «Нет, это не мило. Эту женщину я видел совсем недавно и куда ближе, чем Воссела». «Она пряталась в коровнике», — сообщила Брита Кайса. «В сене. Я бы и не заметила, да скотина забеспокоилась». «В коровнике?» «Думаю, подоила немного и молока попила. Похоже, она не первый день там прячется». И молчит. Клещами слова не вытянешь. Я очень медленно, чтобы не испугать, подошел к гости. Сарафан очень старый, латанный-перелатанный. К тому же, скорее всего, перешит из каких-то тряпок. Я взял ее за руку. Ледышка. «Мир тебе», — поздоровался я опять, на этот раз по-саамски. Она, как мне показалось, не слышала, но внезапно сжала мою руку с неожиданной силой. Я попытался отнять руку, она не отпускала. В ее застывшем лице было что-то пугающее. Узкий нос, необычный изгиб бровей напоминали испуганного зверька. «Я поначалу решил, что ты Милла из Оселы». Я изо всех сил старался не повысить тон. Она молча замотала головой. «Теперь и сам вижу, что нет. Но я тебя узнал. Это ты была в церкви и спасла мне жизнь». Я осторожно отнял руку и обнял ее. Появилось ощущение, что я обнимаю кусок льда. Только сейчас я понял, насколько она замерзла. Девушка издала какой-то мышиный писк, тело ее обмякло, дыхание стало глубже и ровнее. Она постепенно оживала. «Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле- голос, словно осипший от крика. «Я знаю, кто ты», — прошептал я. «Тебя зовут Анна Маред. Ты сестра Юси». От нее пахло несколькими днями пути без ночлега, старым потом и болотным туманом. Я предложила поесть, отказывается, с упреком сказала Брита Кайса. «Теперь не откажется», — уверенно сказал я. «Ведь так, Анна Маред?» Не выпуская ее из объятий, я провел сестру Юсси к кухонному столу. Брита Кайса тут же поставила перед ней миску с теплой кашей. Видно, держала на поду наготове. Девушка каким-то птичьим движением вытянула шею и несколько раз втянула носом воздух, совсем как лиса, почуявшая под снегом мышь. Неловко зажала металлическую ложку между указательным и большим пальцами. Хотела зачерпнуть каши, но отвлеклась, увидела свое искаженное отражение в выпуклой полированной поверхности ложки. Каша была довольно крутая. Девушка неумело разрезала ее рукояткой ложки на куски, опустила голову к тарелке и начала, как лопаткой, придвигать нарезанные комки к губам. Так может есть маленький ребенок. Или настолько замерзла, что руки не слушаются. Я покосился на жену. Она, как мне показалось, была близка к обмороку. Смотрит, словно завороженная, как я потираю побаливающие от звериной хватки этой крошечной девчушки пальцы. «Это сестра Юси». Брита Кайса увидела, с какой скоростью исчезает с тарелки каша, и на глазах ее выступили слезы. «Хочешь еще?» — спросила она по-саамски. «Добавку дать?» «Конечно, дать, еще бы». Я нагрузил мгновенно опустевшую миску кашей, а Брита Кайса тем временем постелила для гости на полу, как раз там, где спал Юси. Когда я проснулся на следующее утро, Соломенная подстилка была пуста. Я прошел в кабинет и с удивлением обнаружил, что девушка сидит на полу у библиотечных полок с книгой в руках и, шевеля губами, листает страницы. Никто в доме не имел права трогать мои книги. Никто, кроме Юси. Она посмотрела на меня так, будто я вторгся в ее владение. Она читала автобиографию епископа Сунделя, книгу, на мой взгляд, не самых высоких литературных достоинств. «Значит, Анна Маарет умеет читать?» Она кивнула. «А кто ее учил? Юхани Раата Маа? Или кто-то из миссионеров?» «Мой брат. Меня научил читать мой брат». Я был поражен. «Юси? Когда успел?» «Когда приходил?» «Господи, конечно же. Все эти странные и долгие исчезновения Юси, которым я не мог найти объяснение. Иногда он исчезал на месяц, иногда даже на два, но всегда возвращался. И исчезал, и возвращался неожиданно. А как он тебя учил?» «Рисовал на земле. Рисовал буквы, а потом произносил их вслух». Она быстро и, я бы сказал, даже весело кивнула, очевидно, осталась довольна моей понятливостью. У меня по спине побежали мурашки. Так живо представил я эту картину. Девочка и мальчик идут к горному ручью, там у журчащей воды есть небольшая глинистая отмель. Юси берет палочку и рисует неуклюжие буквы. «А», — говорит он. «А», — повторяет она. «Ан», — показывает он палочкой на следующую закорючку. «Ан. Это мое имя, Анне». «Из Юси мог бы получиться замечательный учитель», — сказал я, не столько ей, сколько самому себе. «А что делала Анна Маарет там, в горах?» «Заботилась о маме и папе, чтобы не померли». «Но Юси никогда о них не рассказывал. Я был уверен, что он сирота». «Они все равно померли этим летом». «Сожалею. Это большое горе. Они были пьяницы». Она произнесла эти слова почти неслышно, шелестящим шепотом. Мне стало так ее жаль, что я с трудом подавил желание опять заключить ее в объятия. Вместо этого я грустно кивнул. Мой отец тоже страдал этим пагубным пристрастием. Мне всегда было трудно касаться этой темы, хотя я подробно все и описал в «Голосе кричащего». Отцовское бешенство по поводу любой мелочи, его рыкающий горловой крик. Мать месяцами выбивалась из сил во время его долгих деловых поездок, как он это называл, попросту исчезал из дома. А когда возвращался, бил мать. Это было самое страшное. Он бил мать, а мы с Петрусом ничем не могли помочь. Прятались под столом, как испуганные щенки. «Значит, Анна Маарет пришла рассказать брату о смерти родителей?» «Не, он уже знал». Она опустила веки, помолчала. Потом открыла глаза и посмотрела на меня очень твердо, будто толкнула в грудь. «Я пришла за ним». «Но, Юси, ты, может быть, не слышала, Юси осужден за тяжелые преступления, за насилие против женщин. Он ни в чем не виновен». «Я знаю, знаю», — поторопился я согласиться. «На суде я его защищал, но судьи меня не слушали. Вернее, слушали, но не слышали». «А где мой брат сейчас?» «Юси отвезли в Умео на тюремной повозке. Решение суда я обжаловал, так что есть еще надежда, что его помилуют». «Помилуют? А разве Анна Маарет не знает?» «Юси приговорили...» Я собрался с духом. «Юси приговорили к смертной казни через отсечение головы». Девушка смотрела на меня так же твердо. Выражение лица не изменилось, наверное, не поняла. «Он невиновен», — повторила она. «Он ничего плохого не делал, это кто-то другой». Я обреченно кивнул. «Тот, кто на вас напал в церкви, это он и есть. Зрачки сузились до булавочных головок, на шее устроилась жирная коровья блоха. Но как до него добраться? Как добраться до секретаря полицейской управы? Ему и надо отрубить голову, а не моему брату. Я думаю, Анне Маарет неплохо было бы помыться. Я скажу служанке, чтобы затопила сауну. И в самом деле от нее пахло болотом, прогорклым салом, застарелым потом, запахи которым не место в жилом доме. Найдется и чистая одежда. Все твое мы постираем и прокалим на камнях в сауне, в твоем платье полно вшей. Она опять хотела схватить меня за руку, но я ее опередил и постарался объяснить. Вши, как наши грехи, время от времени случается с каждым. Этой ночью мне снилась Мила Клеменсдоттер, Восселе. Она стоит у врат церкви. Зимний день. На церковном холме собралось множество народу, и все хотят попасть на службу. Я подхожу к вратам, достаю связку и вставляю ключ в замок. Но он почему-то мал. Я пробую другой. Велик. Начинаю нервничать. Пробую один ключ за другим, ни один не подходит. Нетерпение и недовольство в толпе растут. Меня обвиняют во лжи и коварстве. Ты заманил нас на службу, пастор, а храм-то никуда не годится. У меня словно пелена спадает с глаз, и я вижу, они правы. Стены подгнили, потолок вот-вот обрушится, окна разбиты. Я в ужасе отступаю. Сейчас развалится и погребет под собой всех этих людей. «Разойдитесь!» — кричу я. «Спасайтесь! Ищите убежище!» Но меня никто не слушает. Толпа обступает меня все теснее. Они угрожают мне кольями, поленьями. Кое у кого камни в руках. Кто-то уже вытащил нож. Мне конец, решаю я, и вдруг слышу небывалой силы и чистоты голос. «Это Мила!» «Разойдитесь!» — кричит она. И толпа расступается. Она стоит на неизвестно как сюда попавшей церковной скамье и разговаривает с людьми. Я забираюсь на скамью, встаю рядом с ней и вдруг понимаю, что она гораздо выше ростом, чем я. К тому же растет с каждым произнесенным ею словом. Она уже настоящая великанша. Она читает проповедь так громко и яростно, что все здание церкви попадает в резонанс и начинает дрожать и раскачиваться. Речь ее полна священного гнева, я никогда в жизни не встречался ни с чем подобным. И слова ее действуют на толпу. Мужчины и женщины сжимают кулаки, воют совсем по-волчьи, кто-то ухает, как филин, но они не собираются на нее нападать, как только что на меня. Нет. Они все ее ученики и апостолы. И не только она. Все они тоже растут. Обычные пастухи, нищие, ремесленники, служанки на глазах превращаются в настоящих гигантов. Только я не расту. Остался таким же, как был. И среди этих великанов чувствую себя ничтожным карликом. И тут слышится медленно нарастающий, как при грозе, гром. Я поворачиваюсь и вижу, как церковь оседает на только что выпавший девственно чистый снег.